Глава 3. Минимум ресурсов. Максимум контроля. Бизнес, собранный вручную, без бюджета и команды, не запасной путь. Это модель, в которой ты сам решаешь, что делать, когда и как. Никакой зависимости от подрядчиков, кредитов, сроков и чужих решений. Только ты, твои навыки и первый клиент, с которым можно начинать прямо сегодня. Такой подход кажется временным. На первое время, пока нет ресурсов. Но на деле он дает главное – гибкость, прозрачность, контроль. Ты сам видишь, что работает, сам тестируешь, сам принимаешь решения. Это не быстрый рост, а база, от которой можно двигаться дальше. Не по чьему-то сценарию, а по своему. Минимум на старте. Запуск стоит начинать не с внешней упаковки, а с понятного предложения. Если ты точно знаешь, что предлагаешь и кому – можно обойтись без сайта, CRM и брендированных обложек. Для первой продажи важнее другое. Один четкий оффер, понятный способ связи, пара наглядных фото или скринов и возможность принять оплату. Это может быть перевод на карту, СБП, Marketplace или любой удобный инструмент. Все остальное – потом. Когда появится выручка и станет ясно, что именно нужно развивать. Даже таблица с заявками может быть в Google Docs или в блокноте. Главное не потерять запросы и не забыть, кому что пообещал. Такой подход помогает проверить, покупает ли у тебя, ясно ли изложено предложение, хватает ли слов, чтобы вызвать интерес. Этот минимум не выглядит солидно, но он работает. Если идея живая, ты увидишь это сразу, а если нет, поймешь, что менять, не теряя времени и денег. Диалог вместо витрины. Продажи в личке. Не у всех есть сайт, реклама или воронка. Зато почти у каждого есть телефон. А значит, уже есть инструмент для первых продаж. Не гипотетически, а буквально здесь и сейчас. Этот путь самый короткий от идеи до выручки. И при этом один из самых надежных. Сценарий простой. Берешь свою услугу, товар или консультацию и описываешь ее в нескольких фразах. Главное – четко. Что делаешь, для кого, с каким результатом? Прикладываешь пару фото или скринов. Добавляешь. Если интересно, напиши в личку. Такой пост можно разместить в Telegram, Stories, чате, канале, даже в родительской группе школы, если уместно. И да, это работает. Кто-то заинтересовался? Не тяни. Пиши первым. Привет. Увидела, что тебе интересно. Рассказать подробнее? Если молчит, напомни о себе на следующий день. Если спрашивай цену, дай не просто цифру, а суть. Сделаю за 2000. Включено. Подбор, макет, правки и все за 2 дня. Если сомневается, предложи тест. Давай начнем с одного варианта. Оплата после утверждения. Что тебе нужно, чтобы продать в чате? Одно понятное предложение. Уверенность, что решаешь конкретную задачу. Готовность говорить по-человечески, а не кидать прайс в лоб. Возможность принять оплату. Карта СБП Юмани Marketplace. Совет. Не жди, пока тебе напишут. Составь список людей, кому реально может быть полезна твоя услуга. И напиши каждому, как другу. Например. Привет. Вижу, ты запускаешь курс. Я делаю PDF-презентации и баннеры. Если пригодится, могу показать примеры. Даже если из 10 человек ответит 2, ты уже начал. Главное, не масштаб, а контакт. Потому что именно в личке ты услышишь, что непонятно, чего боится клиент, почему колеблется. И это ценнее любой аналитики. Этот способ особенно работает для тех, кто еще только формирует предложение, для мастеров с готовыми изделиями, но без сайта, для консультантов, уставших ждать сарафанку. Продажи из чата – это рабочая модель, с которой начинается движение. Без задержек, без витрин, без воронок. Только ты, твой навык и первый клиент, которому ты можешь помочь. Как это работает на практике? Ты оказываешь услугу. Например, помогаешь настраивать рекламу, оформляешь отчеты, редактируешь тексты или подбираешь визуал. Вместо сайта – короткий пост в личке или канале. Кто ты? Чем можешь помочь и для кого? Один абзац и призыв. Если нужно, напиши. Человек откликнется. В переписке ты уточняешь задачу, обозначаешь стоимость, срок и формат. Все, договорились. Никаких PDF-презентаций, CRM и оформления оффера. Только ты и работающий контакт. Ты продаешь изделия. Допустим, это свечи, керамика, футболки или блокноты ручной работы. Не нужна полноценная витрина. Делай хорошее фото. Хоть на телефон, но при нормальном освещении. Выкладываешь в ВК, Телеграм или даже в сторис с подписью «Готова одна». 1500 рублей. Отправка завтра. Кто-то пишет тебе «Хочу». И ты тут же оформляешь заказ. По переписке, как раньше делали это на ярмарках. Это не несерьезно. Это живо, лично и быстро. Ты проводишь консультации. Например, по профориентации, питанию, карьере, обучению, юридическим вопросам. Вариант старта. Пост с предложением. Делаю индивидуальные разборы. Пишите, если хотите понять, в чем затык и как действовать. Я спрошу пару вводных и расскажу, подхожу ли вам. Дальше общение в чате. Без лендинга, без системы бронирования. Просто контакт, интерес, договоренность. Если читатель сомневается, подойдет ли ему это, нужно сказать прямо. Этот способ работает, когда ты не прячешься за визуал, а умеешь вызывать доверие словами и действием. И у большинства начинающих есть все, чтобы попробовать это уже сегодня. Как собрать оффер и начать продавать в чате? Твоя задача — не создать идеальный лендинг, а объяснить человеку, что ты делаешь и зачем к тебе можно обратиться. Один абзац. Этого достаточно. Лучше честно и понятно, чем вылизано, но непонятно. Вот что нужно. Что ты предлагаешь? Конкретно. Помогаю выбрать нишу и упаковать первую услугу. Шью повседневные вещи в минималистичном стиле. Делаю разбор телеграм-канала, чтобы улучшить вовлеченность. Для кого? Это сразу отсеивает лишних и дает ощущение попадания. Если ты только стартуешь и не хочешь тратить зря. Если нужен подарок, который не как у всех. Если ты уже ведешь канал, но реакции все меньше. Что будет в результате? Один сильный тезис. Уйдешь с пониманием, с чего начать. Получишь готовую вещь с доставкой за 2 дня. Поймешь, что мешает и как улучшить вовлеченность. Что делать, чтобы получить? Напиши в личку. Отправь фото и подскажу, подойдет ли. Оставь заявку, я отвечу в течение часа. Можно это оформить постом, голосовым, сторисом или закрепом в канале. Главное, не пугать человека формальностями. Он не хочет оставить заявку или перейти на сайт. Он хочет понять, можно ли тебе доверять и стоит ли тебе писать. Такой старт не требует вложений, но требует включенности. Здесь не получится отдать задачу на аутсорс и ждать продаж. Здесь нужно самому отвечать, предлагать, пробовать. В этом есть своя сила. Ты быстрее понимаешь, что действительно интересно людям, что вызывает отклик, а что нужно доработать. Так шаг за шагом формируется твоя рабочая модель. Живая, простая, устойчивая. Примеры. Товар, услуга, консультация. Первое. Товар. Юля вяжет шапки, но никогда не продавала их осознанно. Просто делала на заказ для друзей. Решила попробовать. Выбрала 3 модели, сделала фото на телефон, выложила в чат мамы нашего двора с текстом. Связала лишние шапки. Могу отдать за символическую цену. Все теплые, пряжа хорошая. Раскупили за вечер. В личке пошли вопросы. А еще будут? А можно на заказ? Так родился первый оффер. Вижу шапки под заказ. 3 цвета. Пример за 1 день. Она даже не называла это бизнесом, но уже принимала предоплаты. Второе. Услуга. Игорь раньше ремонтировал технику по знакомству. Однажды написал в районный чат. Если у кого-то не работает микроволновка или ноутбук, могу посмотреть. Оплата по результату. Через день у него было 4 заявки. Приехал, починил, собрал отзывы. Потом написал 2-й пост. Уже с ценами и примерами. Теперь делает ремонт на дому, без сайта и аренды. Только Телеграм, короткий оффер и честная работа. 3. Консультация. Алина работала в агентстве. Настраивала рекламу для компаний. После увольнения решила действовать напрямую. Написала в Телеграм. Готова взять 3 проекта на запуск рекламы. Бесплатно. За отзыв. Хочу протестировать новый формат. Нашлись заявители. Онлайн-школа, салон и цветочный магазин. Настроила им рекламу, оформила результаты в скриншотах, собрала отзывы. На их основе сформировала первый платный продукт. Настройка рекламы за 15 000 рублей. Все излишки. Ни сайта, ни вложений.